Можно не помнить ни вопроса, заданного Христу фарисеем, платить ли подати кесарю, ни ответа, ставшего герцогским девизом. Суть картины вовсе не в этой евангельской прописи, провозглашавшей мнимую независимость церкви от государства. Столкновение правды с ложью, прямоты с лицемерием, спокойного достоинства с корыстной хитростью. Вот ее истинное, общечеловеческое, всегда живое содержание. Оно не требует пояснения словами. Если б даже случилось так, что осыпалось бы, погибло все, кроме этих двух рук, то и они продолжали бы говорить о том, о чем так внятно, с такой покоряющей силой говорит вся картина, каждым своим штрихом, звучанием всех своих красок. Вот, быть может, наиболее ясный, наиболее чистый пример того, что есть живопись. Примечание Вазари, красноречивое в безмолвии своем.